Глава 14. Степан Ильич Верховский принадлежал к числу тех добрых, но ограниченных людей, кому, если западет в ум какая-нибудь идея хорошая, дурная ли, то становится истинным их несчастьем. Они никак не могут выбить ее из головы и носятся с нею, как курица с яйцом. Ревизанов очень нравился Степану Ильичу, и в то же время, по честности и доброте своей, старик был возмущен до глубины души убеждениями, высказанными блистательным капиталистом в разговоре их на обеде у Верховских. Разговор этот не давал покоя Степану Ильичу, и он не раз с тех пор возвращался к этим темам в своем семейном кружке. «Нет, каков век! Каковы стали субъекты появляться?» — воскликнул он. «Симпатичный, порядочный человек, корректный общественный деятель, благодетель громадного рабочего округа и совершенно разбойничьи убеждения. Царство страсти, страсть — главный императив человеческого существования, да ведь это хаос, это конец цивилизации с... цивилизации, Митька. Если ты когда-нибудь заразишься подобными взглядами, я лучше в могилу сойду, чтоб глаза мои тебя не видали. Долго не признавать, общественных начал не чувствовать. Господи, да как же жить-то без этого? В отчаяние прийти можно. Неужели мы жили, работали, идеальничали для того лишь, чтобы народились на свет такие страшные люди и принесли в мир такое звериное учение? Когда Ревизанов остался у Ратисовых на вечер, Верховский так в него и вцепился. Андрей Яковлевич защищал свое царство страсти, шутя, и по обыкновению немножко свысока. Синев вмешался. Он с начала вечера косился на Ревизанова. «Все это прекрасно, Андрей Яковлевич», — протяжно сказал он. «Теории можно разводить всякие. И, на мой взгляд, Степан Ильич напрасно столько горячится из-за ваших шуток». Ревизанов поднял брови. «Шуток?» — возразил он. «Разумеется, шуток. В ваших устах анархические теории звучат шуткою больше, чем в чьих-либо других». «Ах, вы вот куда метите!» — Ревизанов засмеялся. «А знаете ли, Петр Дмитриевич, я уже не раз задумывался над этим странным для вас совпадением взглядов и пришел к убеждению, что оно вовсе не странно. Взгляды совпадают, потому что совпадают цели, только средства разные, а в сущности и капиталист, как я, и анархисты, занятые одним и тем же делом, разрушают ваше общество и уничтожают вашу цивилизацию». «Ого, да-да. Анархист работает во имя отвлеченных идеалов уравнение человечества. Капиталист работает на свой собственный карман, а толк-то один и тот же. Если не в идейных целях, это я вам уступаю, то в практических, конечных результатах. Они же выражаются в короткой теореме. Чтобы сравнять общество, надо уничтожить его современный строй, возвратить его к первобытным образцам. Затем разница лишь в способах доказательства теоремы, в средствах. Анархист хочет уравнять всех, опрокинув мир к первобытной дикой свободе, а на взгляд капиталиста удобнее уравнять людей, возвращая их понемногу в первобытное же состояние рабства. И так как полной свободы и равенства никогда нигде нет, не было и не будет, то всегда тот, кто будет равнять общество, будет и его повелителем. Если он станет на первое повелевающее место во имя анархических теорий свободы, он повелитель-обманщик. Если он равняет общество, порабощая его для себя, он лишь последовательный деспот. Вот и все. «Софизмы, софизмы, и слушать не хочу, изношенные софизмы!» — закричал Степан Ильич. Синев молчал. «Пока ваше царство страсти, — начал он, — остается в мире теории, еще куда ни шло. Нам, обыкновенным смертным, можно с грехом пополам жить на свете, но скверно, что из этой теоретической области то и дело проскальзывают фантомы в действительную жизнь. А вы их ловите и отправляете в места не столь и столь отдаленные, — возразил Ревизанов. — Это ваше право. — Сами вы говорили давеча, что всех не переловишь. — А не поддаваться — это их право. — И новый схватишь. Нет, скользок, как угорь. Вывернется, уйдет в мутную воду. Закон — дело рук человеческих, а преступление, как изволите вы совершенно правильно выражаться, — дело природы. Закон имеет, следовательно, рамки, а преступления нет. Закон гонится за преступлением, да не всегда его догоняет. Он задумался и бросил на Ревизанова странный взгляд. «Да вот вам пример. Вчера я слышал одну историю. Попробуйте-ка преследовать ее героя по закону. Если что-нибудь страшное, — крикнула через комнату Олимпиада Алексеевна, отрываясь от разговора с Митей, — не рассказывайте, я покойников боюсь. — Дело на Урале, — начал Синев. — Знакомые места, — отозвался Ревизанов. — Герой — местный крес. Скучающий, хотя и благополучный россиянин, из любимого вами, Андрей Яковлевич, типа людей страсти и личного произвола, проще сказать самодур, — вставил Верховский. Только образованный, заметьте, — поправил Петр Дмитрич. Ревизанов насмешливо смотрел на них обоих. Есть там такие, ну-с. Скучал этот крес. Скучал, да и надумался развлечения ради влюбиться в некоторую барыньку. Заметьте, жену довольно влиятельного в тех местах лица. Барынька оказалась не из податливых. Крес поклялся, что возьмет ее во что бы то ни стало, и начал орудовать. Да ведь как! Супруг упрямой красавицы до тех пор отлично шел по службе, а теперь вдруг ни с того ни с сего запутался в каких-то упущениях, попал под суд и вылетел в отставку с запачканным формуляром. В обществе пошли гадкие слухи о поведении молодой женщины, и, что всего страннее, произошло несколько случаев, подтасовавших как бы некоторое подтверждение грязным толкам. Репутация несчастной была убита, семейная жизнь ее превратилась в ад, знакомые от нее отвернулись, муж вколачивал жену в гроб несправедливой ревностью, родные дети презирали мать как развратную тварь. «Ах!» — раздалось болезненным стоном от полутемного за трильяжем угла, где в качалке приютилась Людмила Александровна. «А, что?» — встрепенулся Синев. «Это вы, кузина?» Людмилу Александровну окружили, но она, почти с досадою, что сделалась предметом общего внимания, просила оставить ее в покое. «Это ничего, не обращайте на меня внимания. Так, приступ мигрени, мигрени». «Ну, а конец-то!» — торопила Синева Олимпиада Алексеевна. «Конец-то твоего романа! Начало? Хоть бы Габорио! А конец, тетушка, хоть бы Зола! В один прекрасный вечер горемычная барынька после ужасной семейной сцены ушла, в чем была, из дому и постучалась-таки к Резу. Что и требовалось доказать, — вполголоса закончил Ревизанов, как бы и с дружелюбную даже насмешкой. Прошла полоса молчания. «Вот видите, Андрей Яковлевич, — поучительно и торжествуя, — заговорил Степан Ильич. Ревизанов перебил его. — Виноват. Позвольте, господа, чего вы от меня хотите? чтоб я осудил этот поступок? Осуждаю. Но ведь я и не утверждал, что люди страсти хорошие люди. Я только говорил, что это люди, которые хотят быть счастливыми, умеют брать с бою свое счастье и ради его на все готовы. На все? Людмила Александровна поднялась с места с болезненным и растерянным видом, точно хотела заговорить и не решалась. «Я раньше слыхал вашу историю, Петр Дмитриевич», — продолжал спокойно Ревизанов, бросая впервые за весь вечер внимательный взор на Верховскую. «И хорошо знаю ее неназванного маме героя». «Медный лоб», — прошептал Синев, против воли опуская глаза. «Это действительно упрямый и страстный человек. Виноват. Вы что-то хотели сказать, Людмила Александровна? Я помешал вам?» «Я хотела спросить», — слабо сказала она, — «а совесть? Совесть упрекает его хоть когда-нибудь?» Ревизанов задумался, потом, отразив ее печальный и ему одному понятно моливший о пощаде взгляд блестящим и решительным взглядом, коротко ответил: «Не думаю». Всем было не по себе. Все чувствовали, что нельзя продолжать разговора. Атмосфера насыщена электричеством, почва общих рассуждений и примеров истощена, назревает экзамен личностей, стычка, злоба и ссора. Олимпиада Алексеевна, золотой человек в таких трудных случаях, выручила. «Скучная твоя история, Петя!» — воскликнула она. «Я думала, он ее убьет, или она его, или муж их обоих». Синев отозвался: «Да вы же покойников боитесь?» «Я только утопленников, да и то, если в воде долго пробыл. А когда револьвером, ничего, даже интересно. Жест красив. Вот именно». Мужчины подхватили, и буря разошлась без молнии и грома. Сперва безразличную болтовнёю, потом винтом.